Глава 9. Новый день, новые впечатления. Я не сплю с 5 утра, потому что не закрыла внутренние деревянные ставни на большом окне, а оставила их слегка приоткрытыми. Прежде чем заснуть, я некоторое время лежала, думая о монахах, которые спали в этой комнате в прошлом, и о жизни, которую они вели. И теперь, когда внутрь проникает свет, я довольствуюсь тем, что слушаю птиц и листаю интернет-страницы, отслеживая новости в социальных сетях. Занимаясь этим, я замечаю, что Энд в сети. «Эй, ты рано встал!» Его реакция мгновенна. Боль не давала мне уснуть большую часть ночи, и я оставил попытки. Просто лежу и стараюсь отвлечься. «А ты почему не спишь? Все в порядке?» «Ах, бедный Энд. Все нормально. Ну и как тебе спалось на новом месте? Там должен быть волосяной матрас, верно?» «Кровать огромная и на самом деле очень удобная. Могу я тебе позвонить? Или это кого-нибудь разбудит?» «Пожалуйста, звони. Меня выселили в кладовку, чтобы я никому не мешал спать». Я вскакиваю с кровати, натягиваю новый хлопчатобумажный халат и рошу волосы, хотя Энд видел меня и в намного более скверном виде. Однажды мы попали в грозу и вымокли до нитки. Тушь с ресниц стекала по моему лицу дождем черных слез. Получилось что-то вроде персонажа Хэллоуина, потому что с прядями мокрых волос и изрядно продрогшая я походила то ли на зомби, то ли на привидение. «О, ты действительно выглядишь неважно!» Сочувствую я, когда передо мной на экране вырисовывается его бледное лицо. «Честно говоря, да. Так что давай рассказывай. Твоя комната больше, чем я ожидал, учитывая, что это бывшая монашеская келья». Я поднимаю телефон, чтобы ему было лучше видно. «Помимо ежедневного физического труда, поскольку монастырь был самодостаточен, каждый из них проводил часы в уединении. Молился. По-видимому, большинство монахов были высокообразованными и умели читать и писать на латыни. В монастыре есть пара молитв в рамках, которые являются потрясающими примерами их каллиграфического мастерства. Некоторые отдельные надписи сами по себе небольшое произведение искусства. Должно быть, их создание заняло не один час, особенно если учесть, что монахи писали при одних только свечах. Подожди, я проведу тебе экскурсию. Начнем со входа в комнату. Посмотри на дверь. Какая крепкая, правда? Я поворачиваюсь, показывая Энту длинный проход к двухстворчатому окну, через которое сквозь ставни проникает узкий поток дневного света. «Боже мой! Похоже, что это строилось, чтобы держать их в заперти», — восклицает он. «Там есть сиденье у окна и двойные стеклянные двери, открывающиеся внутрь, так что металлические прутья не дадут никому выпасть. Есть внутренние жалюзи, закрывающие стекло. Я подойду ближе и распахну их пошире, чтобы ты мог увидеть территорию. Здесь удивительно, Энд, по-настоящему удивительно». Медленно ступая по полированному деревянному полу, я разворачиваюсь, чтобы он мог заглянуть в ванную справа от меня. Приоткрываю дверь, просовываю руку внутрь, чтобы включить свет. «Плитка джази?» — комментирует он. «Джази» — коллекция интерьерной плитки испанской фабрики «Севика». Он прав. Плитка в ванной красочная, с яркими синими и нежно-зелеными оттенками и вкраплениями крошечных цветочков насыщенного красного и оранжевого цветов. Я продолжаю показывать главную спальню, чтобы он мог мельком увидеть огромную кровать и красивые деревянные шкафы, которые служат гардеробными. Остальная мебель проста. Пара прикроватных тумбочек и письменный стол со стулом у дальней стены. У настольных ламп красивые абажуры из травленного стекла, на которых изображены грозди лимонов в окружении листьев. В простоте и отсутствии беспорядка Есть что-то умиротворяющее. Потолки высокие, и здание кажется удивительно просторным. Как бы я хотела, чтобы ты был здесь и ощутил это вместе со мной. Энд вздыхает. Я тоже. Мне уже скучно до слез. Я распахиваю стеклянные двери с закрытыми ставнями и встаю коленями на подоконник, чтобы дать Энту возможность рассмотреть крупным планом сады. Даже при свете раннего утра они завораживают. «Это что, бассейн?» — стонет он, заставляя меня чувствовать себя немного подлой. «Ах, прости. Хотя, скорее всего, у меня будет не так много свободного времени, чтобы слоняться без дела и наслаждаться бассейном. Мне так много нужно сделать, и языковой барьер жизни не облегчает». «Но у тебя уже есть кандидатура фотографа?» «Да вроде того. Он не знал, что он мне нужен в общей сложности 4 недели, поэтому пытается разобраться со своим расписанием. К счастью, Эмилио хорошо говорит по-английски, но если ему придется привлекать кого-то еще, это будет еще один фактор неизвестности. Я почувствую себя счастливее, как только увижу первую партию фотографий». «Похоже, ты нервничаешь». «Я не так напряжена, как думала, из-за потрясающей обстановки. Уверена, меня это настигнет, как тот молоток из поговорки, как только я начну работать». Имеется в виду поговорка «Гвоздь хорошо знает, как бьет молоток». Моя первая задача — начать писать о самом монастыре и разобраться в терминологии, обозначающей здешние архитектурные особенности. Рик связал меня с переводчиком, который будет здесь во время съемок, и я заказала ему сеанс на это утро. А что касается работы с новым фотографом, что ж, мы оба знаем, что стили бывают разными. Ты инстинктивно знаешь, что я ищу, и мне даже не нужно об этом думать. Надеюсь, что Эмилио открыт для предложений. Энд хихикает. Нелегко интерпретировать образ в чьей-то голове, когда ты думаешь, что знаешь, что делаешь. Это заняло у меня некоторое время, но, в конце концов, я добился своего, не так ли? Кажется, его это забавляет. Конечно, так и есть. Что насчет конкурсантов? Ты с ними уже встречалась? Нет. Они прибывают сегодня. Вечером состоится встреча. Я уже написала небольшую статью о каждом из них, так что мне кажется, что я их немного знаю, но они, конечно, меня не знают. «А как поживает Рик?» «Он уже чувствует себя здесь как дома. Но, с другой стороны, он много путешествовал». «Я думаю, он наслаждается отдыхом от Кэти», — довольно многозначительно замечает Энд. «Кажется, она в турне». «Значит, царит мир». Он замолкает. «Ты даже не представляешь, как я разочарован, что меня там нет». Не только ради опыта, Лейни. Томас в этом деле из кожи вон лезет, и это создает дополнительное давление на тебя. Знаю. Визуально все, что касается обстановки и еды, будет потрясающим. Будем надеяться, что немного поработав в команде, я сделаю все как должно, а Эмилио создаст для меня идеальные снимки. Я буду думать о тебе. А когда у тебя появится небольшой перерыв в работе, наслаждайся солнечным светом, Лейни. Ты разучилась отдыхать и заслуживаешь передышки. Мы прощаемся. Я знаю, что Энд сказал мне все это с самыми добрыми намерениями. В последнее время я пренебрегала и друзьями, и семьей в своем стремлении сделать карьеру в том направлении, в котором я хочу, чтобы она развивалась. Еда — моя страсть, и писать о ней мне нравится. Простой рецепт может побудить того, кто привык брать готовые блюда, попробовать приготовить самостоятельно. Вот почему мне нравится то, что я делаю. Еще один привлекательный момент для меня заключается в том, что никогда не бывает двух одинаковых дней. Попутно я еще знакомлюсь с интересными людьми. Эта мысль немедленно вызывает на моем лице улыбку. Среди них определенно попадаются интересные. Я пожимаю руку Мигелю Техеро, и этот стоящий передо мной высокий, красивый молодой человек окидывает меня оценивающим взглядом. Это немного сбивает с толку. «Здравствуйте, Мигель. Я Лейни. Большое спасибо за то, что нашли этим утром время. Мне это доставляет абсолютное удовольствие. Рик Оливер сказал, что перед съемками вас интересует какая-то информация о самом монастыре. У него низкий, теплый голос, а его акцент почти завораживает. По сравнению с этим, мой английский акцент звучит натянуто даже для моих ушей, и я пытаюсь немного расслабиться. Да, я сделаю небольшую заметку о монастыре в рамках статьи. Боюсь, у меня есть целый список вопросов, которые я распечатала. В основном терминология, поскольку я хочу точно описать эту замечательную обстановку». Он берет из моих рук сложенный листок бумаги, разворачивает его, и я наблюдаю, как его глаза пробегают по напечатанным пунктам. «Понятно. Кое-что я знаю, а кое о чем спрошу от вашего имени». «Замечательно. И у вас найдется время пройтись со мной по городу и показать несколько наиболее заметных достопримечательностей?» «Конечно. Буду рад поделиться тем, что знаю. Мне посчастливилось поддерживать особые отношения с семьей Корберо, которая восстановила монастырь и теперь управляет им как отелем. Я часто прихожу сюда, чтобы пообщаться с группами туристов. Американцы, в частности, очень интересуются историей этого места, поскольку именно монахи, отправившиеся отсюда в Калифорнию, основали многочисленные города, такие как Сан-Франциско и Лос-Анджелес». «Я этого не знала. Вы не возражаете, если я запишу фрагменты нашего разговора? Это избавит меня от необходимости делать заметки». Мигель улыбается мне, кивая головой. «Пожалуйста. Не начать ли нам с внутренних двориков, а затем вернуться в ресторан, который первоначально был залом капитула? У него богатая история». «Да, спасибо. Или лучше сказать, muchas gracias. Я чувствую себя неловко, зная всего несколько испанских слов и произнося их с английским акцентом, вероятно, полностью портя весь эффект». Отвечаю я, возвращая ему улыбку. «Не стоит стесняться. У вас хорошо получается. В этом районе не так много тех, кто говорит по-английски, и у нас та же проблема. Наши уши не привыкли к иностранной речи. Возможно, потому что большинство иностранных фильмов, которые мы смотрим, дублированы на испанский, и мы не слышим различные акценты. Если, конечно, это не является необходимой частью бизнеса. Испанцы очень гордые люди и, как и вы, чувствуют себя неловко, пробуя новые языки. Я провел 2 года, работая по программе обмена в Великобритании, и смог отточить свои навыки. Каким-то образом вам удается произносить английские слова гораздо мягче, чем это делаем мы. Наш естественный акцент немного жестковат, и именно поэтому нелегко передать теплую интонацию вашего прекрасного языка. Мне действительно нужно немного расслабиться и попрактиковаться, пока я здесь. Если вам в любое время понадобятся мои услуги, вам стоит только позвонить». Взгляд, который он бросает на меня, полон надежды. «Мигель со мной флиртует? Боже, я надеюсь, что не начинаю краснеть, и этот румянец на моих щеках просто от напряжения из-за попытки не отстать от него, когда он шагает через двор. Понять испанцев нетрудно. Мы по своей природе очень ориентированы на семью, любим хорошую свежую еду, и у нас самые лучшие вина в мире. И мы, конечно, не предвзяты». Мы начинаем смеяться в унисон. Ему легко понравится, это точно. «Вы без сомнения заметите, что испанцы несколько шумноваты, потому что мы народ страстный. Это особенно заметно, когда мы смотрим футболь. Вы, конечно, говорите «футбол». Мы начинаем свой день немного позже, чем большинство европейцев, поздно едим и еще позже ложимся спать. Я замечаю, что мне машет вышедший из зала для завтраков Рик, но он к нам не подходит, и я вижу у него под мышкой папку. С нетерпением жду возможности увидеть шеф-повара Рика Оливера в деле. Я прочитал вашу статью в журнале «Высококлассная кухня» о его новом ресторане и его партнерстве с Кэти Кларксон. Я видел ее на концерте в Лондоне в O2 пару лет назад. Великолепное выступление. O2. Многоцелевой крытый стадион, расположенный в центре развлекательного комплекса The O2 на полуострове Гринвич в юго-восточном Лондоне, Англия. Одна из крупнейших крытых арен в Европе. Я впечатлена. Несмотря на непринужденный вид, дома он поработал. Мигель на высоте. Я никогда не видела, как Кэти выступает вживую или даже по телевизору, хотя часто слышу ее песни по радио и посмотрела несколько ее клипов. Это потрясающий ресторан. И еда потрясающая. Их успех — заслуга всей команды. С энтузиазмом отвечаю я. Белая кошка с бледно-зелеными глазами появляется из-за одной из колонн и начинает мяукать, но когда мы подходим, убегает прочь. Здесь живут 7 или 8 кошек. Некоторые немного робки, но есть черно-белая кошка, которая очень дружелюбна. Я включаю запись на телефоне и подхожу немного ближе к Мигелю. Не хочу ничего пропустить. Я уверена, что мои читатели будут очарованы всеми этими мелкими деталями, поскольку отчасти именно они делают обстановку такой притягательной. Есть три патио, как их называют, которые составляют монастырь. Патио — внутренний дворик, со всех сторон окруженный стенами или заборами. Клаустро дель Новисиадо, 15 века, Клуатер, используемый монахами-послушниками, находится у входа в монастырь. Клаустро дель Новисиадо — монастырь послушников. Клуатер — окруженный стенами, квадратный или прямоугольный в плане внутренний двор, примыкающий к комплексу зданий средневекового монастыря или церкви. Служил нуждам клира и монашеской братии и был недоступен для мирян. Уверен, вы обратили внимание на прекрасные фрески на сводчатом потолке входа, который примыкает к автостоянке. Это патио Регляр, который датируется XVI веком. Патио Регляр — испанский, обычный двор. С трех сторон он имеет портик и круглые арки, которые поддерживаются кирпичными пилястрами. Прогуливаясь по побеленным дорожкам, я уже начинаю замечать то, что пропустила вчера, и мне хочется впитать все в себя. «Наконец», — указывает Мигель, когда мы проходим в следующий внутренний двор, «есть еще третий клуатр с открытой верхней галереей. Он относится к XVIII веку и ведет к садам и огородам». «Ах, да! Моя комната здесь, наверху!» Замечаю я, выключая запись. «Если мы вернемся внутрь, я закажу нам кофе, и мы сможем немного посидеть на диванах в дальнем конце ресторана и поговорить». «Было бы здорово. Давайте вернемся». «Интересно, из чего сделан этот пол? Мне нравится узор в елочку и приглушенные цвета». «Это глинобитные кирпичи, сделанные в старинном стиле». И обратите внимание на гравийные дорожки и зоны вокруг садов, автомобильной парковки и бара на открытом воздухе. Это сделано специально, так как в течение дня жара усиливается, а эти участки легко окатить водой из шланга. Материал помогает удерживать влагу. Это может снизить температуру на 2-3 градуса, чтобы было приятнее находиться на свежем воздухе. Особенно вечерами. Вот почему мы едим так поздно. Я об этом не задумывалась. Но какое простое и разумное решение. Могу я спросить, о коротких цепях, которые висят над деревянными воротами, а также о цепи поменьше, на стене рядом с баром. Если монах видел символические цепи, он знал, что может получить здесь убежище и защиту, которые в свое время были дарованы королем. В прежние времена путешественники, входя в монастырь, преподносили настоятелю цепи. «Флёр де ли» — тоже популярный символ. Он олицетворяет Святую Троицу. «Флёр де ли» — французский. Цветок лилии. Поскольку лилия символизирует чистоту, с древности римско-католическая церковь использовала лилию как отличительную эмблему Девы Марии. Зачем монахи путешествовали из монастыря в монастырь? Я думала, что если они уходили в монастырь, то уже на всю жизнь. Монахи часто путешествовали в рамках своего проповедничества, и это включало в себя поездки за границы монастыря. Некоторые так и не возвращались, многие гибли, борясь за свои убеждения. Другие, в конце концов, возвращались в то место, которое считали своим домом. Но, к сожалению, войны и короли привели к тому, что многие монастыри были разграблены, уничтожены пожарами. Или просто их земли оказались захвачены. Я не историк, поэтому мои знания отрывочны. Но то, как построено это место, показывает, насколько важно было здешним обитателям защититься от незваных гостей. «Думаю, вы заслужили свой кофе», — отвечаю я, благодарная Мигелю за то, что он поделился со мной знаниями. Это именно то, на что я надеялась, и даже больше.